«Ты просто до сих пор не понял, какую цель преследует Крисания», — ответил маг, задумчиво сворачивая карту. Взгляд его был устремлен на быстро темнеющее небо. Между бровями появилась глубокая морщина, которую Карамон раньше не замечал. «Ну так что же», — скептически хмыкнул гигант. «Что это за цель такая, о которой ты все время бормочешь? Объясни же, в чем тут дело». «Крисания подвергается серьезной опасности», — неожиданно заявил Рейстлин. В его голосе, однако, слышались гневные нотки. «Откуда ты знаешь?» Карамон тревожно огляделся по сторонам. «Ты видишь что-то такое, что могло бы...» «Я ничего не вижу!» — взорвался Рейстлин. «А вот ты идиот!» С этими словами маг поспешил к своей лошади. «Я просто думаю, использую свой мозг», — бросил он через плечо. «Она направилась в эту деревню, чтобы возродить там веру в Паладайна, старую религию, позабытую на Кринне. Она собирается рассказывать людям об истинных богах». «Клянусь бездной и всеми ее жителями», — выругался Карамон. «Ты прав, Рейст», — добавил он после секундного размышления. «Я сам слышал, как она вслух раздумывала именно о такой возможности. Уже тогда она собиралась предпринять нечто подобное. Впрочем, я не думал, что она говорит об этом серьезно». Видя, что брат отвязывает лошадь и готовится вскочить в седло, Карамон сделал несколько быстрых шагов и взялся за уздечку черной кобылы. «Погоди минуточку, Рейст», — сказал он. «Сейчас мы ничего не сможем сделать, придется дождаться утра». Карамон махнул рукой куда-то в сторону гор. «Ты сам знаешь, что нам не стоит ехать ночью по звериной тропе. Лошадь может ступить в какую-нибудь канаву и сломать ногу, не говоря уж о тварях, что живут в этих подозрительных лесах». «У меня с собой посох, он осветит путь», — откликнулся Рейстлин, кивком головы указывая на свой магический жезл в кожаном чехле, пристегнутом к седлу. Одновременно он попытался выпрямиться, однако приступ кашля заставил его снова согнуться в три погибели и вцепиться в луку седла. Карамон терпеливо ждал, пока Рейстлин придет в себя. «Вот что, Рейст», — сказал он негромко, — «я беспокоюсь не меньше тебя, однако мне кажется, что на этот раз ты преувеличиваешь опасность. Давай рассуждать спокойно. Вряд ли Крисание столкнется с гоблинами или прочей нечистью, зато свет твоего волшебного жезла привлечет всех тварей, которые шныряют ночью по лесам, как пламя свечи притягивает ночных бабочек. К тому же наши лошади выдохлись. Да и ты вряд ли сможешь продолжать путь, не говоря уже о том, чтобы сражаться. Давай заночуем здесь, а завтра отправимся в путь со свежими силами». Рейстлин некоторое время раздумывал, пристально глядя на Карамона. Гигант боялся, что брат начнет спорить, но новый приступ кашля заставил мага согнуться пополам. Рейстлин сполз с седла и, прижимая руки к груди, прислонился к теплому боку лошади. Казалось, он настолько утомлен, что не в силах сделать и шага. «Ты прав, брат», — сказал он тихо. Карамон, удивленный столь откровенным проявлением слабости, хотел было броситься на помощь Рейстлину, но вовремя сдержался. Любое проявление заботы могло спровоцировать мага на какую-нибудь резкость. Поэтому Карамон притворился, будто ничего не замечает, и стал отвязывать от седла свернутую постель Рейстлина. Одновременно он бормотал себе под нос какие-то слова, не зная, что можно было бы сказать в этом случае. «Я расстелю одеяло, и ты сможешь отдохнуть. Наверное, мы могли бы рискнуть и разжечь маленький костер, чтобы ты мог приготовить это свое снадобье от кашля. У меня должно быть немного мяса и овощей, которые приготовил в дорогу Гэрик», — бормотал он, сам не понимая, что и зачем говорит. «Я приготовлю жаркое, совсем как в старые времена». «Клянусь богами!» — воскликнул он внезапно и ненадолго замолчал. «Помнится, мы никогда не знали, откуда прилетит следующая стрела и с какой стороны ждать нападения, однако ели мы знатно. Помнишь, Рейст, у тебя была какая-то травка, которую ты всегда добавлял в еду. Что это было за растение?» Он посмотрел вдаль, словно пытаясь разглядеть прошлое в холодном ночном тумане. «Ты помнишь, о чем я говорю? Ты использовал ее для заклинаний, но в котелке эта трава мне всегда нравилась больше. Как ее? Маньярам? Марьянар?» Карамон от души рассмеялся. «Никогда не забуду, как твой прежний учитель поймал нас за приготовлением супа из его компонентов для заклинаний. Мне тогда казалось, что он наизнанку готов вывернуться». С ностальгическим вздохом Карамон вернулся к действительности и принялся развязывать узлы. «Знаешь, Рейст», — сказал он негромко, — «я побывал в сотне волшебных мест, у эльфов, у гномов, во всяческих дворцах и вкушал всевозможные экзотические блюда, для которых и названия-то нет в нашем языке. Но ничто не могло сравниться с нашей походной пищей. Мне так хотелось бы снова попробовать что-нибудь подобное, просто для того, чтобы убедиться. Наша еда была действительно такой, какой я ее помню. Как в добрые старые времена». Плащ Рейстлина зашуршал у него за спиной. Карамон замер, чувствуя, что брат повернул голову в капюшоне и пристально его разглядывает. Карамон попытался сосредоточиться на сбруе, которая никак не хотела поддаваться его усилиям. Он вовсе не хотел выставлять напоказ свои слабости и теперь ждал от Рейстлина какой-нибудь колкости. Снова зашелестел темный плащ мага, и Карамон почувствовал в руке мягкий кожаный мешочек. Майоран», — негромко сказал маг. «Трава называется Майоран».